Эстремадура. Замки, римляне и гаспачо. Жаркие сказки Эстремадуры. Больше полувека назад десятилетний мальчик не отрывался от вагонного окна, сгорая от любопытства. Какая же она, эта Испания, о которой ему так много рассказывали? Она совсем не похожа на Португалию, где он жил до сих пор. Как только поезд пересек границу, исчезли густые деревья и цветы, зеленые луга, белоснежные домики небольших деревень. Земля за окном поезда была высохшей, покрытой трещинами. Изредка встречались пробковые дубы и мелкие кустики. Иногда посреди степи вдруг появлялись оливы, такие древние, словно вросли в эту землю тысячи лет назад. Пройдет 30 лет, и мальчик станет королем Хуаном Карлосом I. Первой испанской землей, которую он увидел много лет назад, была Эстремадура, центр римской Лузитании, самая неисхоженная, самая жаркая область Испании. Замок Эстремадуры можно посмотреть на фото в приложении. Забытые осколки Римской империи в современном мире, где до сих пор можно встретить улицу имени Третьего Римского легиона. Земля строгих монастырей и старых ведьм, дворцов и замков, провинция, где производят лучший хамон и растут лучшие помидоры Испании, где пасутся знаменитые иберийские черные свиньи, из мяса которых хамон и делают. Самая бедная провинция на протяжении всей своей истории, именно поэтому давшая самое большое число завоевателей американского континента. Там, в Латинской Америке, города носят имена далеких мест, откуда прибыли конкистадоры. Картахена, Медельин, Теруэль. Здесь летом температура поднимается до 50 градусов Цельсия. Зимой дуют холодные ветра. А леса в основном представляют собой кустики в половину человеческого роста на расстоянии 5 метров друг от друга. Автономная область Эстремадура состоит из провинции Касерес, провинции Бадахос и города Мерида, административной столицы области. Я с ужасом думала, как перенесу июльскую жару, впервые собираясь сюда в командировку. Повезло. Все дни моего пребывания температура не поднималась выше 35 градусов Цельсия. По ночам из открытого окна шла прохлада. Директор одного из предприятий в Касересе со смехом рассказывал, как папа из Лондона немедленно забрал свою дочь, приехавшую сюда на стажировку, после одной единственной фотографии. Столбик термометра на окне замер на 53 градусах Цельсия выше нуля. Этой части Испании с климатом повезло меньше всех. Даже название произошло от двух слов «экстрема» — «крайний» и «дура» — «тяжелый». Сильная летняя жара сменяется очень холодной зимой. Главная святыня Эстремадуры, почитаемая во всей Испании, это Пресвятая Дева Гвадалупе. В 85 километрах к востоку от городка Трухилья, на высоте 650 метров над уровнем моря, расположился внушительный замок-монастырь, основанный в 1341 году. Пресвятая Дева Гвадалупская – заступница за людей перед Господом. Она занимает особое место среди испанских образов. Колумб назвал в ее честь остров. Это первая католическая Богородица, чье имя появилось в истории Нового Света. Когда Колумб с триумфом вернулся в Испанию, он пришел в храм с восковой свечой весом в 5 фунтов и вознес благодарность за избавление от ужасной бури, которая почти уничтожила его корабли. Тогда казалось, что спасения нет, но Колумб созвал свою команду и велел дать обет паломничества к Пресвятой Деве Гвадалупской. Тот, на кого падет жребий, должен пожертвовать в храм 5-фунтовую свечу. Жребий пал на самого Колумба. Впоследствии и конкистадоры, Кортес, Писаро, выделили храму часть трофеев. Потомки Колумба, по-испански Колон, живут по всей Испании. Сегодня они носят титулы маркизов и герцогов. Одна из ветвей семьи, маркизы де Колон и Карвахаль, до сих пор владеют дворцом с тем же именем в старом городе Касереса. Копия дворца построена в испанской деревне Барселоны. В Гвадалупе готовят суп шафраном и миндалем. По этим ингредиентам нетрудно догадаться, что у блюда арабские корни. Рецепт находится в приложении. Еще одно знаковое место – монастырь Юсте, основанный в 1507 году и расположенный в долине Лавера. Здесь провел последние годы жизни император, решивший уйти на пенсию. В 1556 году здесь он, Карл V Испанский и император Святой Романо-Германской империи, отрекся от престола. Фото монастыря можно посмотреть в приложении. Его комнаты, столовую, демонстрируют туристам. Место, где расположен монастырь, очень красивое. Это самая влажная и зеленая часть Эстремадуры. Повсюду неожиданные для засушливой провинции густые леса, высокие холмы с горными речками. Монастырь носит титул Королевского монастыря Испании, как и Эскориал. Император провел здесь два последних года своей жизни. Несмотря на простоту обстановки, он держал огромное количество слуг. А спальню распорядился устроить рядом с часовней, чтобы слушать мессу прямо в постели. Юсте словно маленький городок с мостом, зданием монастыря, обширным водоемом, куда выходят увитые зеленью стены королевского дворца, внутренним двором с фонтаном, террасами и балконами, старинной библиотекой с огромными стеллажами, забитыми книгами. Здесь возникает чувство необыкновенного покоя и гармонии в душе. Неудивительно, что именно это место выбрал император для своей пенсии. Даже пара дней, проведенных в городе Касерес, даст возможность увидеть другую Испанию, где, говорят по утверждению местных жителей, на имперском языке, сохранившемся со времен Римской империи, где люди открыты и доброжелательны, гостеприимны, не избалованы массовым туризмом. Я приехала сюда по делам и буквально через 5 минут оказалась в самом центре, в каменном городе на небольшой возвышенности, со старинными дворцами на каменных улочках, украшенными гербами древних родов и аистами на крышах. Интересно, что чувствуют люди, родившиеся во дворцах XII века, с картинами старых мастеров на стенах? Например, маркиз де Карвахаль, чьей семье на протяжении веков принадлежит дворец в Касересе, а копия дворца создана в испанской деревне в Барселоне. Для маркиза это обычный семейный дом, который теперь стоит закрытым большую часть времени. Но при слове «Касерес» глаза сразу загораются. «Ты обязательно должна увидеть Эстремадуру. Я ее очень люблю. Там же наши корни. Тебе она обязательно понравится». Небольшой старый город Касереса называют Сьюдад-Монументаль. Он полон дворцов и башен. Здесь снимались фильмы о колумбовых временах, а городская стена выстроена на развалинах арабской. Из 15 века город не изменялся. Его считают лучшей иллюстрацией к временам рыцарства. С 12 века сюда переселялись испанские дворяне, представители известных кастильских семей. Дворец графов де Торре Оргас 14 века включает в себя целый мир за серыми каменными стенами. Старинная дверь с улицы ведет в большой холл, патио, из которого разбегаются лесенки-коридорчики, ведущие на другие этажи и в другие дворики патио, где на стенах пристроились старые гербы, а посередине лениво журчат старые каменные фонтаны. Чуть дальше, пройдя всю анфиладу внутренних двориков, попадаешь в сад, где у стены устроился большой старый колодец. Снаружи не догадаешься, какое великолепие скрывается внутри. Это одно из тех старинных зданий, у которых, как и у старых городов, есть душа. Особая атмосфера внутри. Устроившись в отведенной мне комнате, я немного отдохнула и собралась на ужин. Толкнула обитую железом дверь, пригнулась, перешагивая через порог, чтобы не удариться головой о низкий свод, и замерла в замешательстве. Шагая по лестницам и коридорам за горничной, я особо не запоминала дорогу. Направо или налево теперь поворачивать? Вот вроде за этим углом есть лестница вниз. А дальше-то куда? Покричала для порядка, правда, не слишком громко. Увы, никто не откликнулся. Пришлось устраиваться у фонтана и ждать, не пройдет ли кто мимо. Сама я отсюда точно не выберусь. Повезло. Минут через 5 я поймала пробегавшего мимо служителя и с его помощью добралась таки до сада, где ужин был накрыт на столе под невысокими деревьями. Жара почти спала. В зелени сада оказалось вполне прохладно. Находить дорогу из своей комнаты и возвращаться в нее я научилась раза с 3-го. Дни были заняты встречами в прохладе старых зданий, но ближе к вечеру голова все же начинала кружиться от жары. Как бы я ни старалась прятаться в тени домов, пробегая из одного места в другое по узким улочкам. Когда солнце уходило в долину и тени опускались на старый город, немногочисленные приезжие появлялись на улицах. Затаив дыхание, смотрели на древние дворцы и силуэты аистов на их крышах. За толстыми стенами дворца и кондиционер был не нужен. Я открывала окно, впускала ночную прохладу и засыпала под бой колокола на соборе. Иногда диск луны в окне перечеркивался длинным темным силуэтом птицы. Касерис — город аистов. Весной и летом эти птицы гнездятся на шпилях, дымовых трубах, телеантеннах. Считается, что город, где живут аисты, благословен и спокоен. Даже башню дворца Изабеллы в старом городе прозвали башней аистов именно потому, что вьют они здесь свои гнезда без малого 500 лет. Если Касерис сам по себе музей, то Мерида, столица Эстремадуры, находящаяся в получасе езды на поезде, сохранила самые большие римские руины в Испании. Амфитеатр 8 века до нашей эры, где летними вечерами идут спектакли и концерты, расположен в большом парке, где деревья защищают от летней жары. Много веков назад на сиденьях амфитеатра сидели Сенека, Марциал, Адриан или Троян. Сегодня по вечерам жители Эстремадуры и туристы слушают оперу, смотрят театральные спектакли. Фото амфитеатра можно посмотреть в приложении. В Мериде же находится самый большой римский акведук в Испании. Его фото можно найти в приложении. Как любой очень старый город, Касерис полон легенд и преданий. Одна из самых популярных — легенда о прекрасной мавританке. В 1229 году король Альфонсо отправил капитана своей армии в неприступный город Альмахадов с предложением о капитуляции. Лишь встретились глаза капитана с глазами прекрасной дочери правителя города, молния вспыхнула между взглядами. В ожидании ответа правителя капитан встал лагерем у стен, куда каждую ночь тайным подземным ходом приходила к нему мавританская принцесса. И однажды капитан решил, что долг выше любви. Проследил, где находится подземный ход, и вскоре армия короля Альфонса входила в город. Случилось это в день Сан-Хорхе, святого Георгия, ставшего с тех времен покровителем Касериса. Собор Касериса можно найти на фото в приложении. Перед смертью правитель города проклял свою дочь. Легенда рассказывает, что проклятие превратило принцессу в золотую курицу, а сопровождавших ее девушек — в цыплят. И по сей день слышится квахтанье курицы в подземных ходах и башнях города Касерис. Раз в году в ночь Святого Георгия с первым ударом колокола выходит золотая курица в сопровождении золотых цыплят в город, и тот, кому удастся увидеть эту процессию и поймать цыпленка, будет богат и удачлив всю жизнь. Легенда о Мальдонадо рассказывает, как эта семья, чей дворец под именем Дом Орла до сих пор стоит в городе, получила 5 французских лилий на свой герб. 3 французских дворянина, пользуясь гостеприимством испанца, обесчестили ночью его дочь. Несчастная девушка постриглась в монахини, а безутешный отец нашел сбежавших французов в Перпиньяне и убил каждого из них на дуэли. Король Франции, наслышанный о мастерстве дона Мальдонадо как искусного фехтовальщика, отправил к нему своего лучшего рыцаря, который также был убит испанским кабальеро. Тогда король предложил Мальдонадо выбрать себе достойного противника. И Мальдонадо выбрал самого короля. Испанский рыцарь победил, но на сей раз проигравший не был убит. Кончик шпаги замер на горле поверженного венценосного противника. Король предложил испанцу выбрать любую плату за победу в честном поединке и покинуть Францию. И тот попросил 5 лилий с герба Франции на свой герб по числу побежденных противников. Дочь по возвращении отца домой покинула монастырь и до самой старости оставалась дома, лишь глядя на улицу из красивого готического окна, которое до сих пор зовут в городе окном монахини. Традиционное блюдо Эстремадуры — рис по-касерески, арос аль эстила де касерис. Его рецепт вы можете увидеть в приложении.